Глава 28. Переклад или как можно вылечить своего внука. Она посоветовала, что было бы неплохо добраться сегодня до района, желательно до 16 часов, чтобы ему сделали рентген и просветили руку. Вдруг там смещение, тогда придется оперировать. Напугала мужчину, и тот поспешил искать кого-то с машиной. Катя прям чувствовала, что там есть перелом, сама даже не знала почему. Вот и опыта у нее мало в этой сфере, и в учебнике не прочитаешь. Но иногда было ощущение, что она знает, что у посетителя, какая болячка именно. Но это было редко. Андрюшка спал. Он спал обычно 1,5 часа до обеда и 1,5 часа после обеда. Давал возможность с утра принимать пациентов ей и бабушке. Ведь к бабушке приходили в основном с утра. После обеда он оставался спать дома, правда, тогда и у Кати было меньше пациентов. Но, возможно, они будут приходить зимой после обеда. Сейчас середина октября, огородные работы практически закончены. Зашла женщина, она достала из тканевой сумки сверток, развернула. Там был комплект – курточка и штанишки на лямках. «Это для вашего сына, Екатерина Дмитриевна. Немного в пятнах, но попробуйте, может, вы видите». Для такой погоды как раз. Внука моего это. Я постирала. Примеряем? Он сейчас спит. Проснется, и я примерю. Большое спасибо. А что у вас случилось? Какие жалобы? Да жалоб и нет особых. Так, принесла для вашего сына. Пригодится. Может, хоть приложим? Конечно, все не купишь. Все пригодится. Нет, не хочу будить. Мне бы еще пару человек принять. Посетительница ушла, а Катя развернула комплект. Почти новый, пятен незаметно. Яркий, как она и любит. И погода как раз для такой курточки. Затем быстро свернула в сумку и позвала следующего. Сегодня день был свободный. То есть люди пришли, но никто не рвался первым. Никаких ссор за дверью. В 11:30 сын проснулся. Она уже принимала людей, периодически заходя в комнатку, где находился сын. К себе, даже в коляске, она не хотела его брать. Люди приходят с простудой, кашлем. Она-то в маске принимает, руки моет, а ребенку нечего здесь быть. Сторож уже протапливал с утра печку. Когда будут морозы, он будет топить и с вечера, чтобы лекарства не испортились. Она спешила домой, чтобы похвастаться бабушке комплектом и заодно померить его. Только заехала во двор, бабушка сразу грозно спросила: «Ты что это за грязь привезла?» «Какая грязь? Я по траве ехала». «Не на колесах, а вот грязь». И она показала пальцем на сумку с одеждой, которая лежала в багажной сетке. «Это не грязь. Это мне женщина принесла ношеный костюмчик для сына. Почти новый». «Ты руками брала? На сына одевала?» «Нет. То есть в руки брала, рассматривала». Бабушка выдохнула, помолчала. Затем взяла тряпку кухонную, которую сушила на веревке, обмотала руку и достала из сумки курточку. Поднесла ближе к глазам, даже понюхала и положила обратно в сумку. «Ну, ты могла не знать. Переклад это. У этой женщины в роду ребенок заболел, умирает, онкология. Вот ей болезнь ребенка переложили на вот эти тряпки, чтобы отдать чужому дитю. Откуда эта женщина, не знаешь?» «Ой, бабушка, она не сказала. Сказала, что специально пришла, чтобы принести костюмчик, а у меня на сейчас нет ничего. Одеваю Андрюшку во все, во что есть, по двое штанов. Я обрадовалась и много не расспрашивала. И что теперь будет?» «Я верну ей в руки это. С тебя снять нужно ту гадость, так как в руки брала. Точно не прикладывала и не мерила». «Нет, бабушка Света, спешила домой похвастаться». «Хорошо, что поспешила. Сейчас внука посажу в кровать, пусть попищит. А тебя нужно немедленно очистить, чтобы грязными руками не хваталось. Экономная ты через верх. Купить не могла. Это же на сейчас и на весну пошло бы. Вот беда с тобой. Заходи в мою комнату». Катя с удивлением смотрела, как бабушка вытягивает с ее рук, с тела, с лица, при помощи свечи, какие-то тянущиеся темные пряди, которые тут же таяли. Андрюша пока играл крышками кастрюль в кроватке. Обедали молча, бабушка все бубнила. «Вот тварь какая! Ребенок страдает, так как бабка на деда приворот сделала. Думает, если она убьет чужое дитя, ее внук нормальную жизнь проживет. А как ты вернешь это ей? И она что, не знала, что у меня бабушка ворониха? То, что я ворониха, знают, что ты моя внучка, не все. Да она могла быть и из соседнего села. Узнала, что там фельдшер прямо с ребенком принимает. Вот и пришла. Принесла смерть Андрею. Катя сделала то, что ей было нужно. У нее был каждый день почти час запаса, что постирала и повесила на пару часов, чтобы проветрилась. Потом вносили в дом и досушивали у печки, что сложила. А потом пошла на работу. Дорогой все никак не могла успокоиться. Надо же, ее сына пытались убить. И не поверила бы, если бы сегодня бабушка ее не чистила, и она своими глазами эту грязь не видела. Возле медпункта ее ждали двое посетителей, два мужчины. Когда она подошла ближе, увидела, что это Сергей со своим отцом. Сергей, увидев девушку, улыбнулся ей приветливо. «А ребенок где?» – спросил он после приветствия. «Бабушка после обеда остается с ним. Мне все свободней. А у вас что за проблема? Как нога? Не лучше?» «Да в том-то и дело, что лучше. Ваш диагноз был самым правильным. Возил отца на МРТ, диагноз подтвердился. Вот еще уколы выписали. Но мы и приехали на консультацию к специалисту. Посмотрите, нужно эти уколы колоть?» «Я не знаю о таких уколах. Сейчас при вас почитаю в интернете, что врачи о них пишут. Вы садитесь, прочитаю, все равно пока нет пациентов». Она внимательно прочитала инструкцию к уколам, потом зашла на медицинский сайт, где у нее был допуск, нашла и там эти уколы. «Да, у них очень хорошие отзывы, но они могут вызывать сначала обострение. Если обострение будет терпимым, то через 2 или 3 дня все наладится. Учтите, эффект наступит не сразу, где-то через неделю после приема курса. Но препарат хороший, решайте сами». И хоть это же самое им сказали в области, почему-то слово Кати было решающим. Отец и сын переглянулись, отец кивнул головой и сказал: «Екатерина Дмитриевна, колите, все равно больше некому». Она быстро сделала укол, рука у нее была легкая, они поблагодарили ее и вышли. Сергею все хотелось поговорить с ней, может, на выходные в район отвезти, типа на свидание. Но не в селе же, при всех. И не знал, как она ко всему этому отнесется. Очень уж строгая девушка. Когда они выходили, в кабинет зашла пациентка. Слухи были. А как там на самом деле между Катей и фермером, никто не знал. Катя померила давление женщине. Потом стала расспрашивать о самочувствии. Посоветовала купить хоть самый простой тонометр, ведь сейчас давление высокое, припугнула инсультом. Когда она делала ей укол, Таня выдержала и спросила: «А зачем фермер приходил? Он что, болеет?» «Я вообще-то о болезнях посторонним не рассказываю. Вам бы хотелось, чтобы я рассказывала о ваших болячках всем?» «Но Сергей Павлович привез своего отца на консультацию, на уколы. Вы же знаете, что он иногда подвозит односельчан. А тут родной отец. Неужели пешком пойдет через поле?» «А-а-а, поняла. Думала, оба заболели». «Ну, если заболеет Сергей Павлович, он и в район может пойти. Там более квалифицированные специалисты». «Не гневите Бога, вы очень грамотный врач, лучше разбираетесь, чем в районе. Многие так говорят в селе». «Нет, я только фельдшер. Не судьба была институт закончить». «Да к вам приходят на прием, и вы их одной своей легкой рукой лечите, поэтому к вам и толпа постоянно», — выпалила женщина. «Ну, спасибо, приятно». Катя смутилась, и на щеках появился румянец. Потом пришло еще 2 человека, и больше не было. Она заполнила документацию и пошла домой. А Павел Петрович дорогой нарушил молчание, которое было в машине, и спросил: «Тебе нравится, Катерина?»